Разговор о Клокове не давал мне покоя всю ночь. Приехав с утра на работу, я размышлял, что бы это значило. Горелову я позвонить не мог, он находился еще в Железноводске, а в каком санатории неизвестно. Оставался Жнов. Александр Федорович работал инженером на Ротанском химическом комбинате. У меня возникла мысль связаться с ним. А Жнов, по его словам, должен был пробыть в командировке в Рдянске неделю. Значит, он уже наверняка дома. Но под каким предлогом ему позвонить? История, в которую он невольно попал, в общем-то, неприятная. И захочет ли он вспоминать о ней? Удобно ли говорить с ним об этом по телефону? Тем более, что я могу его разыскать только на службе. А там сослуживцы, знакомые. Чего доброго, аппарат параллельный. Услышат, кто и пойдут, суды-пересуды. А он человек семейный. Стоит ли доставлять еще и Александру Федоровичу неприятности? Хватит того, что я сам погряз в них по уши. А что, если попытаться раздобыть его домашний телефон, если таковой у него имеется? Но этот план я тоже отверг. Ситуация еще более щекотливая. Рядом могли быть жена, домочадцы. Не будет же он разговаривать со мной о своих приключениях в командировке. После долгих колебаний я все-таки решил побеспокоить Ажнова. Повод? Уточню координаты Клоковы. Не исключено, что сам фамилию его перепутал. Заказал по Междугородной, Ротанской химкомбинат. Ответила мне секретарь директора. Она сказала, что Ажнов работает в третьем корпусе, и дала его телефон. Домашнего у него не было. Слава богу, инженера разыскал. Я снова заказал ротань. В третьем корпусе мне ответили, что Александра Федоровича вызвали в военкомат, и будет он только завтра. Я просил передать, что позвоню утром, и назвал свою фамилию. Я подумал, так лучше. Ажнов узнает о предстоящем разговоре заранее. У него будет время подумать и вспомнить ту неприятную историю. По его тону станет ясно, как он ко всему относится. Ротань мне дали около 10 утра, так как и намечалось мною. «Александр Федорович, здравствуйте». «Здравствуйте, товарищ Измайлов. Чем могу быть вам полезен?» «Давно вернулись из командировки?» — продолжал я. «Простите, не понял». «Из Рдянска, говорю, давно вернулись?» — крикнул я в трубку. «Я вас отлично слышу, но не понимаю, о чем вы говорите». Я растерялся, но деваться было некуда. «Вы же ездили в командировку в Рдянск 2 недели тому назад». На том конце провода раздалось неопределенное мычанье. «Извините, товарищ Измайлов, вы меня с кем-то путаете». «Я разговариваю с Александром Федоровичем Ажновым?» «Да». «А я с кем?» «С Измайловым, Захаром Петровичем, из Зарянска. Неужели забыли?» «Дурацкий вопрос. Если человек не хочет меня припомнить, глупо напрашиваться». «Захар Петрович?» «Захар Петрович?» — повторял Ажнов. «Что-то не знаю». «Хорошо, а, собственно, по какому поводу вы звоните?» «Понимаете, с нами еще ехали товарищи Марина Петровна, Горелов и...» Последние слова, видимо, окончательно сбили с толку Ажнова. Он стал говорить как-то испуганно и сбивчиво. «При чем здесь Марина Петровна? Не знаю я никакого Горелова. Кто вы?» «Измайлов я. Измайлов. Неужели забыли? Мы еще в день приезда в Рдянск провели вечер вместе». «Уважаемый товарищ, в Рдянске я был последний раз 2 года тому назад. Это во-первых. Во-вторых, мы с вами не встречались. Откуда вы знаете мое имя и то, что я здесь работаю?» «От вас?» — пробормотал я, вконец запутавшись в объяснениях. Александр Федорович нервно засмеялся. «Ну, это уж слишком». Я почувствовал, что он теряет терпение. «Вот что, дорогой товарищ, если вас мучают какие-то воспоминания, я здесь ни при чем. Прошу меня извинить, у нас на весь корпус один телефон». Ажнов положил трубку. «Поговорили?» — спросила телефонистка. «Да», — машинально ответил я, нажимая на рычаг. Я почувствовал себя растерянным. Итак, Ажнов не хочет ни во что вмешиваться. Видимо, он из тех людей, для которых собственный покой прежде всего. А может, у него щекотливое положение в семье, на службе? Как это он сказал? «Если вас мучают какие-то воспоминания, я здесь ни при чем». Струсил. Или действительно думает, что у меня совесть нечиста, и я хочу укрыться за других. Оставался третий свидетель, Горелов. Я уж и не знал, что думать о нем. Клоков — загадочная личность, Ажнов спрятался в кусты. Как поведет себя Николай Сидорович, одному Богу известно. Я вызвал шофера. «Поезжай, заправься. Через час едем в Ротань». «Будет сделано, Захар Петрович», — отрапортовал Слава. «Сегодня вернемся?» «Конечно». Через час мы мчались по шоссе. Ротань была поменьше Зарянска, старый деревянный городишко. Его потеснил химический комбинат, от которого тянулись новые кварталы многоэтажных домов и бульвары с молодыми липами. У комбината было несколько просторных проходных. Мы подъехали к главной, что ближе всего к третьему корпусу. Я позвонил Ажнову из бюро пропусков. Ответил мне девичий голос. За Александром Федоровичем послали, и когда он подходил к телефону, я отчетливо услышал смешок. «Опять этот тип тебя требует». «Слушаю», — сердито сказал инженер. «Простите, Александр Федорович, это опять беспокоит вас, Измайлов. Вы не могли бы сейчас встретиться со мной? Я в бюро пропусков». Трубку недовольно посопели. «Хорошо, иду». Я стал нетерпеливо прохаживаться по коридорчику, мимо ряда стульев, поставленных вдоль стеклянной стены. Помещение было залито солнцем, батареи грели вовсю, и было нестерпимо жарко в пальто. Вокруг сновали люди, звонили на территорию комбината из трех кабинок с телефонами. Какая-то девушка, чуть ли не со слезами, упрашивала позвать со склада Колю. Ажно все не шел. Я стал нервничать. Вдруг кто-то произнес: «Кто тут, наконец, Измайлов?» Этого прошел парень лет 25 в очках, в сером рабочем халате и цигейковой шапке-пирожке. «Я Измайлов». Парень подозрительно глядел меня с ног до головы. «Ажнов», — сказал он, уже с любопытством рассматривая меня. На мгновение я растерялся. «Простите, Александр Федорович, если у вас дело, отойдемте в сторонку». То, что происходило, ошеломило меня чрезвычайно. «Может, это розыгрыш?» — подумал я. Но мысль эта была нелепой. Не то место и не тот случай, чтобы шутить. Мы пристроились у окна. «Александр Федорович», — начал я, — «вижу, произошла нелепая ошибка. Прошу меня извинить». «Ладно уж», — улыбнулся он и снял меховую шапку. «Я тоже расстегнул пальто». «Я знаком, наверное, с вашим однофамильцем». «Бывает», — кивнул инженер. Это недоразумение начало его забавлять. «Он у нас работает?» «Говорил, что у вас». «Комбинат большой». «Но что-то я не слышал, чтобы у нас еще Ажновы работали. Сестра моя в аммиачном цехе. Может быть, она?» «Нет», — произнес я. В голове начало проясняться. «Клоков, теперь Ажнов. Тут была какая-то связь. Молодой инженер явно не торопился уходить. А вы справьтесь в отделе кадров», — посоветовал он. «Да, придется», — согласился я. «Еще раз прошу извинить за беспокойство». Инженер нахлобучил шапку и пошел на территорию комбината. Сквозь стеклянные стены я видел его удаляющуюся фигуру, такую маленькую рядом с магистралями труб, огромными резервуарами, окрашенными серебристой краской. Я вышел на залитую солнцем стоянку автомашин возле проходной. Слава беседовал с шофером грузовика. Увидев меня, он метнулся к нашему газику. «Домой?» Я не знал, куда ехать, и вдруг решил: «В Рдянск».